Похороны директора из рассказов Чаурели. В 30-х годах директор Тифлисской киностудии тяжело заболел, и врачи сказали, что жить ему осталось мало. Тогда директор вызвал к себе в больницу членов партийного бюро, чтобы обсудить порядок своих похорон. Согласовали, кто напишет некролог в газету, тут же набросали проект некролога, кто будет распорядителем на похоронах, кто будет выступать на гражданской панихиде во дворе киностудии, а кто скажет речь над гробом на кладбище. Место в пантеоне, самом престижном тбилисском кладбище, директор себе уже пробил. Утвердили эскиз гроба и решили, что музыка будет европейская, пожарный духовой оркестр, и национальная, зурна, доли, барабан, и певец Рантик и хинкальный на Плехановской. Обсудили также, кого из начальства пригласить на поминки, как их рассадить и кто будет тамадой. Тамадой утвердили Михаила Чаурели. Дошли до обсуждения маршрута траурного кортежа. «Пойдем по Верийскому мосту», — говорит директор, «потом к Головинскому проспекту, потом по Головинскому не сможем», — сказали ему. «Там сейчас все перерыто, трамвайные рельсы кладут». «Можно по Плехановской улице». «Нет», — категорически сказал директор, «по Плехановской не хочу». И прожил еще 5 лет.